эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 5 сентября 2018 года, среда. В виртуальной студии находится Алексей Орлов и Сергей Демин. Здравия тебе, Сергей! Здравия, Алексей, здравия, радиослушатели! Сегодня мы поднимаем тему «Долги». Как они появляются? Вот что такое долги, какие они бывают, как они появляются и что с этим счастьем нам всем делать, наверное, ты нам и подробненько расскажешь. Как всегда, сначала тебе даю возможность раскрыть тему в виде доклада, может быть, в виде семинара, ну, как уж тебе ближе по сердцу. Ну, а потом уже помучаю тебя вопросами и репликами, которые в чате Народного славянского радио появляются. Напоминаю сразу, что только на сайтах slavradio.org, slavradio, одно слово, org в чате, и в нашем канале в YouTube, youtube.com/, то есть косая черточка, Славрадио, мы принимаем вопросы и реплики. Если вдруг вы где-то в другом месте пишете реплики, вопросы, мы, к сожалению, вас не увидим, вернее, не вас, а ваших вопросов и реплик, и не сможем их озвучить, и, естественно, не дадим на них какие-то комментарии и ответы. Поэтому имейте это в виду, я отхожу в сторонку и предоставляю Сергею микрофон. Начинай! Да, благодарю тебя, Алексей. Я привык общаться с людьми в двух формах. Первая форма – это душевные беседы, а вторая форма – какие-то такие волеизъявления в виде рассуждений. Я не стану прерывать эту традицию, потому что эта традиция укоренилась в нашей древней культуре. Повествование – это разговор по душам. И сегодня я хотел бы провести очередную душевную беседу и порассуждать о долгах. Понятие «долг» для каждого из нас имеет свою собственную окраску, и каждый из нас вкладывает в него свои смысловые значения. Я сегодня постараюсь объединить в меру своих сил и понимания то, что включает в себя содержание долгов, а также тех форм оплаты, которые требуются нам при различном взаимодействии с нашими долгами. Поскольку у нас в традиции принято было плясать от печки, я начну с самого простого. Печка для нас в традиции является сварга. Печка-сварога, которая варганит на ней новые миры и создает новую жизнь. Поэтому у нас в избах, хатах и куренях казачьих вначале ладили печку, потом от печки плясали и от нее уже выстраивали мужскую, женскую половину, красный кут и многое другое. А поскольку мы начали разговор от печки или сварги, то здесь нужно сказать о том, что мы приходим сюда уже с определенным долгом. Мы приходим сюда с этим долгом для того, чтобы оплатить по своим жизненным счетам, приобретя определенный опыт, исполнив свое предназначение и расширив границы своих возможностей и способностей, для того, чтобы в следующем приходе сюда, оплачивая новые долги, иметь больше стоимости тех монет, которые остались у нас за душой. Что я имею в виду? Первый долг, который встает перед человеческой жизнью, перед человеческой судьбой, это долг перед Вселенной, перед Всемирием. Это тот долг, который в течение всей жизни будет призывать меня к памяти о нем. Ибо в этом долге я должен прежде всего рассчитаться с теми высшими силами, с теми небесными учителями и наставниками, со своими родовыми ангелами-хранителями, со своим родом небесным, рассчитаться за все те подарки, благодеяния и уроки, которые я получу в этой жизни. следующий долг перед моей матушкой землей, потому что мы в своих составах душевных и телесных очень близки по составам земли, из которых она состоит. У нас такое же наличие микроэлементов, такое же наличие стихиальных, необходимых нам манюнь или животом, как сегодня говорят. И в нас такие же стихии, которые присутствуют на нашей матушке-земле. Поэтому мы через свои деяния, через свою вовлеченность в земную жизнь также должны отдать ей свой долг. Долг любовью, долг поклонением, долг восхищением ее красотой, ее необыкновенной содержательной частью, которая несет нам самое лучшее и, может быть, самое худшее в нашей жизни, долг перед тем, чтобы набраться разума, сил и мудрости для того, чтобы приукрасить нашу землю. Следующий долг, который мы должны также для себя поставить в обязательную оплату, это долг перед нашим собственным родом. Я уже упомянул небесный род, но мы также должны и нашему земному роду, мы должны усилить его, преобразить, расширить, улучшить, защитить. Одним словом, мы должны напитать его той живительной силой, которую нам дает в оплату за то, чтобы мы помнили, заботились, охраняли и любили его. Это те, скажем так, высокие, высшие долги, о которых мы должны помнить всю жизнь. Ибо именно эти долги соединят нас в узоре судьбы. И если мы забудем об этих долгах, то наша судьба будет совсем неблагосклонной для нас, и по большей части, выпав из оплаты этих долгов, мы перестанем взаимодействовать с этими великими, могущественными, божественными силами. А значит, мы перестанем чувствовать, понимать, видеть, узнавать, созидать, творить, приукрашать, преображать и многие-многие другие прекрасные качества мы утратим только по одной причине. Когда мы вернем себе в беспамятстве и забудем о этих долгах перед Вселенной, перед Землей, перед родом. Следующий долг, который мы должны оплатить, и мы его обязаны платить всю жизнь, это долг перед нашей жизнью. Он заключается в том, чтобы не утратить и разжигать в своей душе постоянный интерес к обучению. Наш долг перед жизнью – это учеба. Это учеба и обучение, которое нам необходимо для того, чтобы рассчитаться по тем высшим долгам, о которых я уже упоминал. Наш долг перед жизнью состоит в том, чтобы пройти ее по чести и достоинству, сохранив здоровье, любовь, уважение, память, совесть, чистоту и честь для того, чтобы напитать свою жизнь высоким и великим смыслом, смыслом деяния, смыслом служения, смыслом отдавания того, что ты накопил в этой жизни. Поэтому сегодня, после того, как мы с вами раскроем содержание долгов, я постараюсь обратить ваше внимание на то, что долг мы будем рассматривать как состояние, как ответственность, как служение и как отношение. И эти слова, которые я только что произнес, они так переплетены в жизни каждого из нас, что мы иногда пропускаем это мимо своего взгляда на то, что пришло в нашу жизнь. Когда мы живем как постоянные ученики, у нас есть силы отдавать долги. И тогда мы становимся могучими людьми. В противном случае, если мы не живем как ученики, мы все более и более начинаем задалживать жизнью и одалживать у нее что-то, что считаем для себя необходимым. И таким образом мы берем это в долг, не понимая того, что у нас не хватит сил его оплатить сполна. И эти долги, которые мы накапливаем по жизни, мы записываем в книге судеб. И если рассматривать, как у нас традиции рассматривали книгу судеб, как некую копилку наших собственных падений и возвышений, то каждую страницу в этой книге судеб можно рассматривать как отдельную жизнь человека, которая приходит сюда или мужчины, или женщины. И накопив эти долги, он рано или поздно, а точнее говоря, он каждую свою жизнь начинает рассчитываться по этим долгам. Но об этом у нас разговор впереди. А сейчас, после того, как мы заговорили о жизни, нужно сказать еще и о долгах перед самим собой. А большая часть из нас опять-таки вырывает из контекста это состояние души, когда мы должны себе сказать, что нам необходимо, какие ценности для нас важны и важны. Мы должны себе сказать, какие желания нам хочется исполнить. Мы должны себе сказать, чего мы хотим добиться и достичь в жизни. Но мы можем это сказать только при одном условии. Если мы выполним долг перед собой в том, что мы примем себя такие, какие мы есть, и полюбим себя. Я считаю, это и есть наш долг перед самим собой. Полюбить самого себя. Принять себя таким, какой ты есть. Согласиться со своим местом в жизни. Принять свое место в жизни как ту необходимую часть обучения, которая дана тебе изначально, свыше, для того, чтобы ты взращивал в себе самые лучшие, светлые и чистые качества. И здесь, когда я начинаю любить самого себя, я оплачиваю долг перед своей душой, потому что тогда я освобождаю ее из оков, и она перестает быть должна мне все время находиться в состоянии униженности, неслышимости, незначимость и неважность. Когда я оплачиваю долг своей душе, своей чуткостью, вниманием, заботливостью, уважением, как самому себе, верой, уверенностью самого себя, так и в отношении к другим людям. И оплата этих долгов теперь вместо тяжелого наказания, которое я несу как невыполнимую, трудную ношу, для меня становится моим служением в жизни. Когда я понимаю, что долг – это мое соучастие в общем процессе жизнедеятельности планеты, моей матушки Земли, а всего всемирья. Когда я понимаю, что мой долг вкладывается в общую копилку, которая усиливает всех нас одновременно, на всех землях, на всех территориях, на всех континентах, на всех планетах. Ибо мы все через свои судьбины или судьбу, мы все расплачиваемся за то, что не пришли еще к этому пониманию, за то, что не готовы не делить на красное и черное, на маленькое и большое, а готовы принять это все в свое сердце, как долг приятия этой жизни. Потому что наша жизнь намного мудрее, чем мы. И если мы будем двигаться в потоке этой жизни, постигая ее мудрость как ученики, то мы будем рассчитываться по своим долгам легко, даже не замечая того, что мы рассчитались по каким-то долгам. Сегодня очень много специалистов появилось, которые заявляют о каких-то кармических долгах, судьбоносных долгах, роковых долгах, душевных долгах. Это все мы накапливаем в результате того, что не понимаем главного. Мы не понимаем, что Вселенная от нас ничего не требует. Она ждет от нас только одного, чтобы мы поняли, что мы не часть Вселенной, а то, что мы внутри этой Вселенной составляем ее силу, которая напитается каждым из нас. И от каждого из нас она ждет усилия двинуться навстречу созидательной, творческой, любовной игре в жизнь. Именно игре в жизнь, которую мы рассматриваем не как долговые обязательства, а как оплату, как дар за свое обучение, за свое совершенствование и изменение своей собственной судьбы. Мы говорим о судьбе как о неком сценарии, который записан в нашей книге судьбы. И это те события, которые нас ждут впереди. Но мы можем эту книгу судьбы прочитать по-разному и в конце поставить либо свою подпись, либо же поставить всего лишь крестик, так и не поняв того, что мы эту судьбу заложили когда-то, а раньше, потому что не рассчитались по своим долгам. Но если в этой жизни мы будем все время рассчитываться по своим долгам, то в следующей жизни наша судьба будет иметь более благоприятный сценарий. И там будет накоплено меньше... Обрыв связи. На то, чтобы высвободить это свободное время, становиться для Вселенной все более и более полезным человеком. Это состояние постоянной оплаты, но оплаты не как зависимости, а как оплаты необходимости за то, что ты участвуешь в этих процессах, за то, что тебя Вселенная приняла как игрока и поставила не на последнее место в этой игре. Это понимание приводит тебя к тому, что ты... Он прежде всего требуешь этой оплаты от себя через то, чтобы жить по совести, через то, чтобы требовать с людей только тогда, когда ты уже в себе это потребовал, и ты понял, что это может быть полезно другим. Это может принести для них какое-то открытие, какую-то радость, какое-то осознание чего-то, да просто какую-то приятную минутку общения для того, чтобы им поверить в себя, забыть о своих житейских перипетиях, забыть о тех долгах, которые они накопили по жизни перед родственниками, перед знакомыми, перед близкими, перед родными, перед приятелем, и стать самими собой. Когда мы оплачиваем свои долги, у нас появляется все больше возможностей поделиться самим собой. И это состояние самого себя, хозяина, позволяет мне разграничить эти долги и как хороший бухгалтер или кассир выстроить их в некую очередь для того, чтобы оплачивать их не хаотически, как мы по большей части это делаем, а осознанно, упорядоченно и осмыслен для того, чтобы четко рассчитать стоимость того или иного долга, время его отдачи, моих способностей и возможностей и тех событий и ситуаций, которые максимально благоприятно будут сформированы для меня для отдания того или иного долга. Если я буду говорить о долгах как о служении, то, конечно же, необходимо сказать о том, что состояние служения требует от тебя полного вовлечения в какое-то дело, твоего полного участия в каком-то созидательном проекте или процессе, твоего честного и полного признания в себе необходимости быть на этом месте в это время и с этими людьми. И тогда ты рассматриваешь этот долг как долг по защите Отечества, как долг служения в вооруженных силах, как долг охраны государственной границы, как долг защиты своей земли, как некую священную обязанность, как некое доверие общества, мира и Вселенной именно тебе, как некого человека, которого выбрали в это время для того и доверили ему, а значит, оценили его достоинство по определенной мерке, доверив ему тем самым это. И таким образом сказали ему: мы рассчитываем на тебя, мы надеемся на тебя, мы верим в тебя. И тогда ты выполняешь долг не как работу, не как труд, не как некие обязательства, в которых иногда ты не соглашаешься с условиями выполнения. Ты просто выполняешь этот долг как служение или как службу, когда ты изначально принимаешь эти правила игры и говоришь: ну, значит, я. И поэтому, когда ты говоришь себе: ну, значит, я, таким образом, ты, беря ответственность за все, что возникает после этого, принимаешь эти долги как свою собственную суть, в которой ты можешь себя реализовать, проверить силы, проверить свойства своего характера, укрепить свою волю, изменить свои качества, повадки и причины. Иначе говоря, когда ты принимаешь служение как некую форму взаимодействия с этим миром, то ты изначально соглашаешься, что это и есть форма твоего обучения, это и есть форма твоего взросления перед Вселенной, которая, выбрав тебя таким образом, назначила и поставила на это место. И отсюда ты уже не имеешь права сбежать. Потому что за тобой стоит род, за тобой стоит земля, за тобой стоит народ, и те близкие и далекие люди, которые даже понятия не имеют о том, что ты взвалил себе на плечи, но которые так или иначе опосредованно уже связаны твоим выбором с тобой самим. И когда ты это делаешь осознанно, то твои долги перестают быть долгами, а они встают перед тобой всего лишь обычными ситуациями, жизненными задачами, которые тебе необходимо решить. И решая это, ты рассматриваешь это не некое достижение и подвиг, а как простую необходимость, которую в любой ситуации и другой человек тоже так же бы выполнил честно и порядочно, как и ты сам. Итак, мы перечислили долги по мере их, скажем так, значимости, начиная от Вселенной и заканчивая самим собой. И теперь мы можем войти в это волшебное коло и признать и растворить в себе понимание того, что я сам при оплате своих долгов, при понимании того, какие долги передо мной стоят, я сам могу стать Вселенной, своей маленькой собственной Вселенной, в которой растворится все, что мешает, что уводит, что изменяет во мне состояние желания быть этой Вселенной. Когда мы переходим в это состояние, то этот долг, входя в нашу жизнь, становится частью нашего смысла. Нашего смысла жить, нашего смысла творить и делать. И тогда этот долг, как служение, мы несем по жизни, как состояние приятия всего, что есть, а значит, радости от того, что мы во всем этом участвуем. И неважно в каком, плохом или хорошем для нас. Главное, что мы играем в этой игре. Вселенная выбрала нас в этом рождении для этой игры, наделила нас силами и дала нам возможность проверить себя в той или иной игровой ситуации. И в этом состоянии, состоянием игры, мы уходим от неких обязательств, или у нас говорили обязанностей, которые все время пытаются многие люди строить свои отношения. Когда выстраивают поведение и нашу оценку таким образом, что всем видом показывают, что мы должны. Мы должны быть внимательными, мы должны быть чуткими, мы должны быть заботливыми, мы должны помнить, мы должны знать, мы должны понимать с полуслова. Иначе говоря, мы обязаны каким-то людям что-то им заплатить, какой-то свой долг в этих отношениях. К сожалению, большая часть людей сегодня формируется и воспитывается в рамках манипуляции во взаимодействии, а не в понимании сути желаний другого человека, понимании того, почему ему это необходимо, и как я могу то, что ему необходимо, либо подсказать, либо предложить, либо открыть при его, конечно, добровольном согласии и желании это получить. И коль уж мы перешли к разговору об отношениях как о долгах, то сегодня, к сожалению, вся жизнь общества сводится к тому, чтобы сделать нас постоянными должниками друг перед другом. И это состояние, когда мы все время кому-то что-то должны, оборачивается против нас, нашим раздражением, нашим неприятием, нашим несогласием, недовольством, одним словом, неуспокоенностью души, когда мы не можем найти себя в состоянии лада, принять все, что происходит вокруг нас, как проявление естества жизни, и себя принять в этой жизни как ее необходимую часть. И тогда мы начинаем протестовать против этого. Одни долги мы забываем, другие долги мы оплачиваем, но с нежеланием и нехотением. Третьи долги мы оборачиваем против наших авторов долгов, обвиняя их в том, что мы не выполнили и не сделали того или иного, что обещали сделать по той простой причине, что нам этот человек не создал условия, он не выполнил, в свою очередь, свои обязательства. И когда мы чувствуем, наша душа чувствует, что нами хотят попользоваться для выгоды, для наживы, используют нас как товар, а не как человека, которому требуется поддержка, участие, внимание, помощь, подсказка, но не с точки зрения использования меня как такового, не с точки зрения выгоды, а с точки зрения понимания того, что природа моя такая же, как и природа того, кому требуется эта помощь и поддержка. И поэтому сегодня мы все больше и больше накапливаем этих долгов. Мы накапливаем эти долги, потому что, пообещав что-то, этого не делаем. Если мы человеку, скажем так, в чем-то обнадежили, мы не выполнили его ожиданий, если мы подписали договор и не соблюли эти условия, все эти долги накапливаются, и мы будем отрабатывать их в нашей следующей жизни. И если попроще уж так говорить, то вся наша жизнь, это русло и этот поток, он состоит из отношений, из взаимоотношений людей друг к другу. Мужчин к женщинам, родственников к родным, близких к знакомым, знакомых к друзьям и приятелям, приятелям, коллегам по работам, коллеги по работе, с чужими людьми и так далее, и так далее, и так далее. И все, вся наша жизнь, этот поток, он включает в себя различные отношения. Что такое отношения, как они рассматривались в нашей традиции? В корне слова «отношения» есть «ношение», да? Есть такое слово, как «ношение». Иначе говоря, что я ношу в себе, то я и отдаю другому в виде отношений. Если я ношу в себе грязь, ненависть, жадность, зависть, то я и отдаю это в своих отношениях. И этот человек принимает, и тогда я формирую долги перед своей жизнью. Потому что вместо того, чтобы оказать поддержку этому человеку, увидеть в нем какой-то талант, какой-то дар, способность, дать ему возможность это реализовать, я вижу в нем всего лишь предмет либо своего вожделения, либо предмет своей выгоды, либо вещь, которую я могу как одиночка-мама использовать до конца своей жизни, вне зависимости от желания моего сына или дочери, следовать моим указаниям в жизни или не следовать. И я все больше и больше запутываюсь в этих отношениях. Я все больше и больше усложняю и отягощаю эти связи, и они становятся для меня обузой. Или обязанностью, как у нас говорили. Мы обвязали себя невыполненными обязательствами и сами же погрязли в оправданиях, почему мы этого не сделали. А жизнь требует от нас расчета по долгам и признания своих ошибок. Когда мы начинаем признавать свои ошибки, мы таким образом начинаем хоть чуточку, но рассчитываться по своим долгам. И этот расчет будет через нашу судьбу, как песочные часы, по крупинкам переходить из жизни в жизнь, по судьбе, и откладываться на наших, как сегодня говорят, кармических отношениях. Может быть, нам для того и перекрыли сегодня память о наших прошлых воплощениях, чтобы мы сполна рассчитывались по своим долгам. Потому что богиня Карна, она так же, как и богиня Мара, любит нас по-своему. Она любит своей любовью. Конечно, мы ее не принимаем как любовь, мы ее принимаем как наказание, как смерть или как тяжелую долю. Но это высшая степень проявления любви, которая называется честностью и чистотой. Если ты задолжал кому-то что-то, неважно, человеку, вселенной, животному, духу, территории, стране, обществу, ты это должен отдать и заплатить, потому что на это жизнь, вселенная, твои учителя, твои наставники, твои ангелы, родовые хранители выделили тебе силы. Твой небесный род послал тебя сюда, твой земной род дал тебе знания, твой земной род обеспечил тебя, сохранил тебя в этих тяжелейших земных условиях и позволил тебе жить. И таким образом, через эту форму отношений, сказал тебе, мы даем тебе это все в долг, пользуйся этим, потому что мы тебя любим. Но ты тоже должен потом через свою любовь также кого-то поддержать, также кого-то содержать, также кому-то помочь, кого-то продвинуть, кого-то возвести на пьедестал, кому-то что-то отдать, кому-то бескорыстно чем-то поделиться. и тоже таким образом создать ему среду для роста, для жизни, для движения и для того, чтобы он пришел к уверенности в себе, к пониманию, что он может, что он в силах, что он достойный, что он сумеет. И если мы будем таким образом делиться с другими, отдавая так эти долги, то мы будем расширять через эти долги свое поле любви. И вместо того, чтобы все время переживать жизнь в каких-то страданиях, рассчитываясь за свои кармические долги, нам судьба пересчитает эти долги, и она нам даст более легкие формы, когда мы в осознанности своей, не повторяя уже своих ошибок, можем не приходить в эту ситуацию, которая записана по судьбе, через какие-то физические страдания. Нам достаточно будет понять для себя страдания другого человека и перенести как бы мысленно их на себя. И тогда судьба спишет нам эту ситуацию. Она разрисует для нас ее совсем другими цветами, яркими красками. И там, где мы, скажем так, были обучены через какое-то жесткое событие, через потери, через болезнь, мы пройдем ее всего лишь через купленный новый костюм и в первый же день испорченный каким-то маслом вылитым на себя или еще чем-либо. И вот таким образом мы отдадим тот долг, потому что Вселенная с нас уже его переписала на более легкую форму. Но это будет только при одном условии, когда мы обучаемся на этих ситуациях и понимаем, что они даны нам для обучения. Не для нашего наказания, не для того, чтобы загнать нас в яму или заставить бороться за свое материальное выгодное благополучие, а для того, чтобы через это поставить нас на более высокий уровень нашего собственного развития, на тот уровень, когда мы с большого пригорка намного яснее и четче видим то, что находится внизу, на полянке, откуда мы уже поднялись на этот пригорок. Там, на этой полянке, мы видели только грязную мусорную свалку, грязную воду, выпиленный какой-то лес. Но когда мы поднялись на этот пригорок или на горочку, мы увидели, что оказывается, эта вода грязная, потому что тот человек, которому мы в своего времени поверили, прошли мимо, он настолько озлобился, он настолько закрылся в себе и не видит вокруг ничего, что ему все равно, что происходит вокруг. Он неосознанно также портит матушку землю, также разрушает все, что находится вокруг него, также мстит другим за то, что они его не приняли, не поняли и не поддержали. Почему я сегодня решил говорить о долгах? В моем окружении в последнее время появилось очень много людей, которые стали задумываться над этим. И мне это очень отрадно. Но есть также категория людей, которые считают свое поведение или отношение к окружающим и к миру как некую данность своей собственной жизни, которой, накапливая какие-то долги, они не видят и не замечают того, что их долги все больше и больше растут. И цена оплаты за них по стоимости будет для них гораздо выше. Потому что сегодня, как у нас в традиции говорится, пришло время конца времен тьмы. И это граница, это междумирье, когда сегодня изменяются все процессы Земли. Многое меняется сегодня в составах человека, в его клетках, в его внутреннем наполнении. его микроэлементах и том, как сегодня в нем густеет или разжижается кровь, какова его желчь, каковы желудочные выделения соки, какой стала спинномозговая жидкость, какое количество нейронных связей увеличилось в его мозге и многое-многое другое. Все это приходит человека, потому что меняется реальность, меняется, но для перехода в новые, более высокие, более светлые, более чистые, более прозрачные состояния жизни. И поэтому сегодня человека начинают спрашивать в более ускоренном ритме, в более серьезных и жестких формах, для того, чтобы он рассчитался по долгам. Ибо если он не рассчитается по долгам, то эта тяжесть, эти путы, это его постоянное страдание не пустят его в новую жизнь. В новой жизни уже другие качества и составы требуются от этого человека. В новой жизни требуется его осознанное участие в строительстве новых миров. И с теми свойствами и качествами, в которых находятся сегодня люди, им очень трудно будет перешагнуть эту межу, этот рубеж, это пограничье. Поэтому и говорится, что пришло время платить по своим долгам. Время разбрасывать камни, время их собирать. И сегодня мы все собираем осознанно, неосознанно, хотим мы этого или не хотим, мы все собираем в себя эти камни. И мы носим это своим тяжким, непосильным грузом в обиде на себя, неприятие, ненависть к самому себе, гнев и жалость по отношению к себе, а значит, мы все это отдаем другим и также наделяем их этим грузом и этими камнями. И эти камни откладываются на нас тяжелым бременем нашего сознания, нашего ясного понимания того, что сегодня нам дается прекрасное время для того, чтобы очистить себя от всех накопленных долгов. Потому что сегодня в этом междумирье мы можем прожить за одну жизнь несколько жизней, которые проживали раньше, и очиститься и освободиться от того, от чего мы раньше освобождались несколькими воплощениями. И это опять-таки откладывает на нас повышенную ответственность за то, как мы сегодня живем, о чем мы думаем, о чем мечтаем, что хотим и как мы исполняем свои желания. И если мы не принимаем мир в его многообразии, плюсов и минусов, хорошего и плохого, то, что он несет сегодня для каждого из нас, то значит, мы не принимаем и самих себя, то мы будем рассматривать себя в этом мире как постоянных для кого-то должников, которым мы все время чего-то кому-то как-то должны. И в основном всем. Обрыв связи. Закрывает перед нами понимание, что наша обязанность может перерастать в нашу ответственность. Но только в одном случае, когда мы осознанно увидим, что наши обязанности – это всего лишь те выборы, которые мы когда-то выбрали. И мы сами, выбрав эти выборы, согласились с теми последствиями, которые пожинаем сегодня. Хотим мы это признавать или не хотим? Чаще всего мы, конечно, этого не признаем и не желаем этого признавать. Но от себя не убежишь, говорили у нас. И как бы мы ни старались этого сделать, наши долги, долги нашей совести, долги нашей души, долги нашего согласия или несогласия с нашим местом в жизни, они рано или поздно приведут нас к той изначальной точке, которые однажды, если нам хватит на это времени, потому что время сегодня сжимается, и, может быть, мы уже в следующий раз, если мы не рассчитаемся по своим долгам, уже и не придем на эту землю. Нас опустят в какие-то другие, более плотные миры, на другие планеты, и мы там опять будем накапливать и рассчитываться по своим долгам. Знаете, есть прекрасная пьеса у Максима Горького, она называется «На дне». Там один из главных героев, Сатин, в ночлежке, у него есть прекрасный монолог, в котором он говорит о том, что человек за все в этой жизни платит сам. За счастье – несчастье, за долю – недолю, за богатство – бедность, за радость и грусть, за тоску и печаль. Он платит за все, но только он не понимает, что он рассчитывается по своим долгам. Он рассчитывается своим здоровьем, своими страданиями, своей несчастливой судьбой, своими болезнями, с смертями и уходами своих родственников, неудачно складывающимися отношениями на работе, невыполненными желаниями. Не обязательно ведь рассчитываться деньгами, правда? В жизни деньги нужны как некий эквивалент жизненной силы, как поток, через который проходит человек, используя их по назначению, или же получая их в избытке или недостатке, прикрепляясь к ним и переставая быть хозяином. Но это уже совсем другая тема, тема долгов денежных, к которой мы перейдем несколько позднее. Итак, когда мы рассматриваем поток жизни как возможность рассчитаться по своим собственным долгам, которые пришли к нам из разных состояний и ситуаций судьбы, а может быть из черт нашего характера, а может быть из наших привычек, а может быть из взглядов, ценностей и убеждений, мы через все накапливаем свои долги. Когда мы приходим к пониманию того, что, по сути дела, мы приходим в жизнь не для удовольствия, не для постоянного получения желаемого, а мы приходим в эту жизнь для того, чтобы обучаться, иногда жестко, иногда, как нам кажется, очень несправедливо, трудно и тяжело, но мы приходим в эту жизнь обучаться для того, чтобы постичь высшие, но такие простые для нашей традиции истины. Быть человеком, научиться любить себя и всех окружающих, и в результате всего этого, в виде поддержки, помощи и понимания, потом дарить эту любовь всем, кому это необходимо. И эта осознанность расчета по долгам дает человеку необыкновенные силы в жизни. Она позволяет ему наполненно, сполна, как у нас говорили, испить чашу судьбы. И в этом душевном горении, потому что когда человек живет полной, многогранной, яркой, ясной, многосторонней жизнью, он испивает чашу своей жизни и сполна, приобретая максимально полезный и не очень полезный опыт для своей собственной души. И тогда он может в конце, перед переходом, сказать о том, что он рассчитался с главными своими долгами. Он остался человеком, он стал творцом, и он понял, что именно этого и ждала от него Вселенная. Тогда он через понимание служения и отдачи долга выполнит свое предназначение и спишет с себя огромную часть тех долгов, которые накапливались в нем только потому, что он не понимал, что он пришел сюда не накапливать их, а рассчитываться за них, таким образом умнее, мудрее, возрастая и делая себя более человечным. Вот это размышление о долгах, оно приводит меня еще к одному выводу. Когда мы так оцениваем свою собственную жизнь, когда мы перестаем ввергать других состояние, когда мне кто-то что-то должен. Потому что в этом состоянии тебе не требуется зависимости других людей от тебя. Тебе не нужны какие-то связи для того, чтобы контролировать человека, удерживать его в каком-то состоянии восхищения тобой, либо же поклонения перед какими-то твоими умениями, навыками, знаниями, состояниями. Тебе не нужно контролировать и управлять этими людьми с точки зрения манипуляции и получения от них дополнительных сил. Потому что ты и так их имеешь в избытке, ибо ты живешь полной, полной для тебя жизнью, в которой ты все получаешь, ты все имеешь, ты все правильно тратишь и расходуешь, только потому, что ты принял эту жизнь со всеми ее долгами и обязанностями, как данность, которая дарована для тебя, чтобы стать лучше, чище и мудрее. Вот в этом размышлении теперь я подхожу к тому, что наш долг можно рассматривать как некий узел, как некую невидимую связь в виде наших обязательств. Обязательств, которые мы должны выполнить. Ну, например, финансовый долг. Мы кому-то должны. В свое время мы получили деньги в виде поддержки в трудной ситуации. Какое-то для нас состояние неуюта душевного, когда нам требовалась эта помощь. Мы ее получили. Потом мы окрепли, забыли и не вернули. И таким образом мы предали самих себя, а значит предали тех людей, которые в свое время нам эти деньги отдали от себя. Есть еще один вид финансового долга, это так называемый отсроченный долг, который перерастает в кармический долг, когда люди, которые находятся у больших денег, это предприниматели, банкиры, олигархи, как сегодня говорят, властители дум, это служители муз и культа кино, телевидения, радио, распространяя низкие моральные установки и ценности, они накапливают этот долг в виде не только финансовых каких-то потерь в будущем, но и в виде своих кармических долгов, усиленных кратно, десятикратно, сотни, тысячи раз, потому что их продукт увел со своего пути ни одного человека, не десять, а тысячи, десятки, сотни тысяч и миллионы. И это будет рассчитано каждому из них в свое время. Но если нам говорить о финансовых долгах и продолжать эти рассуждения, то сегодня через финансовый долг наше общество пытается таким образом выстроить постоянный контроль над нами. И через такую форму насилия и сознательного уничтожения в нас свободного волеизъявления привести нас к постоянной отработке этих долгов. В нашу жизнь уже много лет назад вошли такие учреждения, как банки, кассы, страховые компании, всевозможные финансовые фонды, которые сужают активы, которые спонсируют, которые дают займы, которые привязывают в виде ипотечных суд, в виде кредитов, в виде займов. И таким образом через эти привязывания начинают съедать и управлять нашей жизненной силой. А если у нас не хватает жизненной силы, то мы не можем рассчитаться по своим долгам. И эта кабала заставляет нас согласиться с этим положением дел. Потому что изначально, когда мы становимся должниками, мы чувствуем, мы испытываем чувство вины. И это неосознанное наше состояние, которое идет из нашего детства, когда, например, нас ставят в угол, или когда забирают любимую игрушку у меня, у старшего брата, и отдают ее младшей сестре, потому что она ей понравилась, я испытываю невольное чувство вины за то, что я сделал, наверное, что-то не так, и значит, я плохой. Я плохой в этот момент для мамы или для папы, которые забрали у меня игрушку. Я понимаю, что эту игрушку они покупали у меня. И если сегодня они ее забрали, значит, я в чем-то недостоин их отношений. Любовь их уходит, и тогда я соглашаюсь с этим для того, чтобы вернуть эту любовь. И вот это состояние униженности, которое формируется с детских лет, или несвобода в принятии своих собственных решений, она заставляет нас в сегодняшней жизни подчиниться этим условиям. И мы входим в эти долговые обязательства, все время насилуя свое собственное естество и не соглашаясь с этим положением дел. Но большая часть из нас сегодня уже привыкла к этому состоянию и приняла как данность своей жизни. Многие сегодня живут в долг и считают это вполне естественным для себя, потому что, с одной стороны, это позволяет не так тяжело жить в этой жизни, а с другой стороны, пользоваться тем, что, по сути, как у нас традиции, ты на это еще не имеешь никакого права. Ты это право через свои усилия не получил от Вселенной, не получил от жизни. Тебе не дали это через твое самостоятельное достижение. Ты сам это своим трудом не получил. Так вот, большая часть людей, которые сегодня живут с такой установкой, не понимают, что таким образом они съедают свое собственное будущее. Они также расплачиваются своим собственным будущим, которого они совершенно не знают, и они не знают, какие дары, способности и возможности приготовила Вселенная, если они будут верны себе, если они будут преодолевать препятствия, если они будут мудро жить со своими трудностями, потому что нам даются эти уроки для того, чтобы обрести самостоятельность, чувство хозяина, чувство веры в себя, для того, чтобы понять свои слабости и силы, и, воспользовавшись этим пониманием, начать идти к тем своим настоящим истинным побуждениям души, в которых будет прорастать и прирастать наше могущество и богатство в соединении себя с силами мира. Потому что только когда мы соединяем свои собственные силы с силами мира, только тогда перед нами откроются возможности, в которых мы в очень легкой форме рассчитаемся со своими долгами. А поскольку мы занимаем у своего будущего, мы рассчитываемся сегодня за ипотеку своими жизненными силами, за той удачей, которая ждет нас впереди, или, возможно, ждала, за новыми состояниями, за, может быть, в будущем ждущим нас ребенком, но который так и не возникнет, потому что женщина сделает аборт, ибо у нее не хватает денег на то, чтобы рассчитаться за ипотеку, и так далее, и так далее, и так далее. Мы, по сути дела, загоняя себя в такие долговые обязательства, мы лишаем себя не только своего собственного развития, не только участия в своей собственной жизни и своей, и возможном улучшении и растворении каких-то сложных ситуаций в семье, в судьбе, но и таким образом мы съедаем свое будущее, как бы говоря, жизни. А что нам там? Нам бы вот здесь, как в сказке, помните, мальчишки-бальчиш, да, и платишь там был. Нам бы день простоять, до ночи продержаться, а там хоть трава не растет. К сожалению, люди не понимают, что наша жизнь и мир в целом, они устроены по законам магического влияния через управление энергией, сил, у нас говорили сил. Управление силами позволяет человеку управлять жизнью. Если он не управляет собой, он не может управлять силой. А если он, что называется, погряз в долгах, то ему очень трудно прийти к управлению собой. Чем больше он начинает рассчитываться по своим долгам или обязательствам, тем больше сил у него возникает для управления своей собственной природой, своей личностью, точнее говоря, обузданием своей личности, ее избыточных, иногда просто глупых желаний, ожиданий и привязанностей. Тогда, по мере усиления своих собственных сил, в нем расширяются границы его собственных возможностей. И в них, в этих возможностях, возникает реализация тех желаний или расчета по долгам, которые ты даже и предположить не мог, что это такое может случиться. Причем Вселенная, благодарность за доверие к себе, за то, что ты живешь не в долг, а в настоящий момент, в чистом, естественном состоянии радости и приятия этой жизни, в благодарность за это она пошлет тебе события и ситуации, в которых ты увидишь свою полезность, необходимость, нужность для мира и для других людей. Ты увидишь подтверждение своей собственной ценности. Ты увидишь желанность своего пребывания в той или иной группе или среде. Ты почувствуешь теплоту отношений по отношению к тебе, потому что твои знания кому-то помогли, кому-то стали нужными, кому-то что-то подсказали или привели к очень важному пониманию чего-то в самом себе. И тогда опять-таки благодарность за это человек должен через благодарение Вселенной, через свою собственную ответственность понимать, что, наверное, это и есть главный долг перед самим собой – быть честным, всегда признаваться в своих ошибках, не бояться их совершать, а в состоянии слабости просить помощи и поддержки, не стесняясь этого и не боясь, что ты этого не получишь, и таким образом принимать эту жизнь такой, какая она есть. Вот на этом я и хотел бы закончить первую часть наших рассуждений. Замечательно. Благодарю за интересное выступление. И теперь, как всегда, по традиции, мы переходим ко второй части после небольшой отбивки, разделяющей первую часть в виде доклада и вторую часть в виде ответов на вопросы. Кстати, напомню, что вопросы мы принимаем только на сайтах Народного славянского радио, slavradio.org. Slavradio пишется одним словом. Дальше ищите в правом верхнем меню выпадающую менюшечку. Там есть чат-беседка. И там задаете вопросы. Если не нравится такой вариант, пожалуйста, на нашем канале в Ютубе youtube.com/славрадио, славрадио одним словом. И вот тут вы можете писать реплики, вопросы. Единственное, что просьба, если не умеете писать культурно, то лучше не пишите. Будет баниться и удаляться, ибо здесь здравомыслящие, добрые люди, которые хотят мир сделать лучше, а не сборище гоблинов. Итак, вторая часть. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 5 сентября 2018 года на одном из современных календариков. Сергей Демин, Алексей Орлов в виртуальной студии Народного славянского радио. И мы разбираем тему «Долги, как они появляются». Первая часть была в форме доклада, вторая часть теперь уже в форме разговора, диалога, ответов на вопросы и реплики, что появились на сайте slavradio.org или на канале в YouTube youtube.com/slavradio. Даже если вдруг вы по каким-то причинам ссылку не нашли, то вот просто набирайте youtube.com/slavradio и окажетесь на нужном вам канале в нужное время. Итак, первый вопрос от Оксаны Брейнер. Здравствуйте! Если наше тело взращено дарами Земли, значит ли это, что мы должны, большими буквами, должны после смерти лечь в землю, отдать то, что взяли? Должок! Ну, вы знаете, Оксана, мы рано или поздно ляжем в землю, или же вознесемся через костер, это уж кому что уготовано. Что касается лечь и отдать должок, или раствориться, то же тоже можно лечь в землю по-разному. Можно прожить пустую никчемную жизнь и накопить огромное количество всевозможных долгов и притязаний к тебе людей, которые будут вспоминать тебе недобрым словом, помнить о тебе только плохое, потому что, по сути дела, ты так себя заявлял и проявлял, что тебе и вспомнить-то хорошим словом, добрым словом нечего. Но, тем не менее, у нас говорили о том, что припокойники говорят только о хорошем или молчат. Так вот, наши традиции всегда по тому, как вели себя в эти моменты ухода и расставания с человеком, либо в молчании проводили время, либо же говорили о нем доброе и вспоминали его славными делами и поступками. И так или иначе мы все равно ляжем, но перед нами стоит задача лечь в доброй памяти, либо лечь в беспамяти. Понятно. Идем дальше. Владимир из Мытищ тебя сейчас пытать начинает. Я на пальцах прикинул, и получилось, что есть 4 типа людей. Первый – кому все должны, второй – кто никому ничего не должен, и третий – кто всем чего-то должен. И четвертый тип – нормальные люди, у кого в процессе жизни всяко бывает. Получается, что первые 3 типа людей – это ненормальные люди. Ну и вопрос к тебе в продолжение. А к какому типу ты себя относишь? Ты знаешь, Владимир, прежде чем ответить тебе на этот вопрос, я уйду в какие-то размышления, потому что ты задал очень интересный вопрос. А размышления вот какого характера. На своих семинарах иногда мы посвящаем каждый день следующей фразе. Первая фраза звучит примерно так. «Я никому ничего не должен». На второй день фраза звучит «Мне никто ничего не должен». И на третий день, как ты уже, Владимир, догадался, можно согласиться, что никто никому ничего не должен. Эта истина может прозвучать только при правильном осмыслении наших отношений. Это как раз разговор о том, что мы пытаемся и стараемся других людей загнать в состояние долга. Любого долга перед нами в виде обязательств, в виде служения, в виде определенных, скажем так, отношений, расположений или участия в каких-то наших делах, интересах. С точки зрения этого понимания, я считаю, что это истина, потому что каждый из нас должен только самому себе. Честно признаться в том, что мы должны всегда, когда не понимаем главного. Мы не хотим принимать на себя долги и оплачивать их по счетам. Что касается твоего вопроса к какому типу я принадлежу из тех четырех, которые ты перечислил. Ты знаешь, в нашей традиции не принято делить ни на 12 основных характеров, ни на 8 основных типов по темпераментам и движению, скажем, нервной системы. Поэтому я, как сам, не принадлежу ни к одному из этих типов, и вместе с тем могу включить все четыре в свою жизнь, потому что жизнь, она настолько разнообразна и многогранна, что ограничивать себя участием каким-то одним типом жизни, мне кажется, неинтересным и скучным. Понятненько. Идем дальше. Владимир Змытищ. Кошка приносит мышь хозяину, исполняет свой долг, выражает свою любовь хозяину, делится едой, которую сама не хочет кушать. Или человеческим разумом это не понять? Зачем она приносит мышь? Ну, а мышь она приносит, потому что нужно кормить котят. Человек приносит с собой понимание оплаты долгов для того, чтобы кормить свою совесть и душу. И если он поможет кошке выкормить своих котят, то его душа будет спокойна. Итак, Геннадий Романенко. Вопрос в эфир. Как вести себя так, чтобы не попадаться на роль должника и должников, стремиться выходить на уровень акармы, быть добру? Здесь нет никаких правил, как себя вести. Ведите себя так, как вам подсказывает ваше сердце. Сердце вас приведет туда, где вы получите то, что хотите, и это будет правильно. Когда меня спрашивают, а вот что вы посоветуете, что вы подскажете, я не могу ничего посоветовать и подсказать, потому что вы живете в своих обстоятельствах, в своих ситуациях, со своим окружением. Я не знаю всех подробностей того, что с вами происходит. И вам предлагаю меньше прислушиваться к разного рода советникам и советчикам, которые вам подскажут, как избежать кармы и как прожить акарму, как прийти к акарме. Да? Не избежать нам никак своей судьбы, потому что это закон высших миров. Мы приходим для того, чтобы выполнить этот сценарий. Он уже прописан для нас, и от нас будет зависеть только, сколько из этого сценария мы можем освоить для себя. Без ущерба для своей жизни, без потерь, без разочарований в этой жизни. Вот только это зависит от нас. А наш сценарий прописан. Он прописан тем, что мы появились у этих родителей, которые живут в определенной материальной среде. У них есть круг своих родственников. Они владеют той или иной профессией, поэтому живут в каком-то городе, поэтому мы пойдем в какую-то школу, мы пойдем в детский садик, который находится на этой территории. Дальше мы будем расти, мы будем продвигаться по этому сценарию судьбы, потом уйдем мы в армию, потом мы вернемся или не вернемся сюда. Это уже сценарий судьбы. Другое дело, что мы в этом сценарии судьбы можем сами расставлять акцент, можем делать точки и запятые, можем вытирать какие-то абзацы, переписывая новым смысловым содержанием то, что было записано ранее. Поэтому слушайте свое сердце и будете счастливы. Как все хорошо. Ну ладно, идем дальше. Александр Буханцев. Реплика в эфир. А зачем жить, отталкиваясь от долга, когда просто живи по совести? И следующий уже вопрос от дяди Степы. Дяди Степы и Степаниды, тетей, мы называем тех, кто не подписывает свои сообщения русскими буквами, если вдруг непонятно, как вас звать, величать. Итак, дядя Степа, вопрос. Считается ли наложенные ограничения в виде болезни или бедности оплатой долгов? Начну с вопроса дяди Степы. Я думаю, да, что считается, потому что все, что с нами происходит, происходит ровно в той степени, сколько мы накопили в прошлом. И это происходящее показывает нам, что мы там накопили и от чего нам необходимо избавиться. Поэтому заболевание какое-то, врожденное или приобретенное, это подсказка нам о том, что мы много чего-то накопили там не очень хорошего. И это есть форма оплаты по долгам. Что касается вопроса, так оживи по совести, и какие же могут быть долги. Так, а совесть, она и предполагает жизнь с пониманием того, что ты должен быть честным, должен быть естественным, должен быть аккуратным, должен быть ответственным. Так что я не вижу в этом никакого противоречия. Хорошо. Идем дальше. Подсолнух. Вопрос к тебе такой. Насколько верным было бы решение проблемы с долгами, в кавычках проблемы с долгами, в отпущении всех долгов собственной стороны? Если бы каждый признал своему окружающему, то есть всему окружающему миру, что окружающий мир ему ничего не должен. Честно говоря, не очень понял смысл вопроса. Ну, как понял тогда? Ну, то есть, вот смотри, к примеру, есть люди, которые считают, что все им вокруг должны. Вот если бы все люди сказали, мне никто ничего не должен, все, всем все прощаю, насколько бы это было хорошим решением, верным? Да, я думаю, что это только бы облегчило людям жизнь, потому что по большей части люди-то как раз и помнят, что им кто-то что-то должен. Им должна учительница в школе, потому что вот так получилось, что человек не знает математику и не знает, потому что какая-то Марья Ивановна в свое время, ну, неправильно обучала математике. Мне должен прораб на стройке, потому что вот как-то получается так, он берет таджиков каких-то, а я получил образование в строительном техникуме, а он не берет меня на руководство бригады этих таджиков. И вот таким образом мы все время рассматриваем отношения и состояние общения с другими людьми как некое обязательство перед нами, что нам кто-то что-то должен. А вот если мы примем правило, а нам никто ничего не должен, мы не должны ничего ждать от других, мы должны ждать только от самого себя. И ждать это в понимании того, что другой может в любой момент сказать «нет». Потому что когда мы привязываем к себе человека, мы таким образом заставляем его сказать «да». И на этом успокаиваемся, потому что в любой момент мы можем показать на него пальцем и обвинить его в том, что у нас не получилось, что мы не смогли, что мы не успели, потому что он уже сказал «да». Вот для излечения таких отношений, конечно же, это будет замечательное правило. Согласен. Хорошо. Далее Виктор Куприянов. Реплику запускает к нам в чат. Человек должен построить дом – это долг перед семьей, родить сына – это долг перед родом, и посадить дерево – это долг перед обществом и матушкой землей. Идем дальше. Партизан апокалипсиса. Вопрос в эфир. Что должно произойти, чтобы человек в социуме отрекся от всех благ для себя и начал жить для блага всех других? Такое самопожертвование. Да, не нужно ничего отрекаться ни в себе, ни у себя, ни в других. Мы приходим в эту жизнь учиться совместной жизни, общей, купной жизни. И именно такая жизнь выявляет все наши слабые места и противоречия. Если мы набросим на себя схему, уйдем в затвор, чему же научит нас жизнь? Она научит только молчанию и пониманию того, как мы ограничены сегодня в своих собственных возможностях. Дальше этого убогого жилища, леса, в котором мы живем, зверей, которые ко мне приходят, и камни, на котором мы молимся, мы больше ничего не увидим и не познаем. Именно поэтому мы приходим на землю, в этом теле, в общество, в различные группы, сообщества. Именно из этого состоят вехи нашей жизни, постижение смысла совместной жизни с другим, обучение через других, научение через понимание, что другой может дать мне еще что-то, что я взял через понимание своего собственного какого-то открытия. И от себя тоже не нужно отказываться ни в чем. И в себе не нужно ни в чем отказываться, когда мы говорим о духовности, о преобразовании, как у нас говорили, преображении в нашей традиции говорили. Мы преображаем свою природу. Мы ничего в ней насильно не меняем. Мы просто изменяем свой фокус зрения на эту жизнь через осознанность и свое собственное понимание того, что в ней главное, а что второстепенное. Вот и все. Раз все, идем дальше. Владимир. Реплика. Благодарю. Слушал с интересом. Но еще не закончилось, поэтому слушаем с интересом. Идем дальше. Огненный тигр. Реплика в эфир. Благодарю вас за лекцию. Благодаря вам сейчас пришел к большому пониманию своей жизни и самого себя. Вот видишь, пробудил, достал, пробил, направил. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Он же огненный, поэтому теперь он будет гореть душой, душа пробудилась, и он будет сполна жить своей жизнью. Ни от чего в ней не отказывается. Ну да. Хорошо. Вопрос Владимира из Мытищ. У солдата, закрывшего грудью амбразуру, было время рассчитать, кому он должен или чего, или им правила сила. Если им правила сила, значит, все эти должниковые расчеты – результат деятельности головного мозга. А мозг ведь редко ошибается. Вы знаете, Владимир, я думаю, что в такой ситуации вы тоже бы не прибегали к помощи своего мозга. Когда вас поставят в ситуацию вот вы, вот ваши товарищи, и вы на 5 метров ближе к амбразуре, чем они, то я думаю, вы тоже бы, наверное, поступили так же, как Матросов или подобный ему. Кстати говоря, Александр Матросов – это один из немногих из героев той большой великой войны, который закрывал собой амбразуру. И часто в жизни бывают такие ситуации, где ты не можешь рассчитывать, потому что это только импульс, это вспышка, это только какой-то позыв, что если я этого не сделаю, то будет как-то совсем плохо. Вот тогда ты и бросаешься на амбразуру. Да, некоторые, наверное, умозаключения не поддаются расчету ума. Здесь что-то другое происходит. Поэтому я думаю, что не так все просто в этом мире. А с другой стороны, нет ничего сложного, если понимать, как он устроен. Да. Ну ладно. Идем дальше. Александр, вопрос в эфир из Томской области. Долг ведь лишает судьбы, а не проще ли жить по совести? Ну, уже про совесть мы говорили. Так что, если хочешь, ответь. Если не хочешь, идем дальше. Я отвечу, потому что долг не лишает судьбы. Судьба как раз в этом сценарии записана в наших уроках или в оплате. Секунду. Долг ведь лишает свободы. Я, видимо, ошибся. Свободы, а не проще ли жить по совести? Долг ведь лишает свободы. Я совесть сразу произнес, значит, заговорился. Долг ведь лишает свободы, а не проще ли жить по совести? Свободы. Ну, опять-таки, здесь можно далеко уйти в рассуждениях о том, что такое свобода. Потому что сегодня кто-то свободу понимает как вседозволенность. Кто-то понимает свободу как разрешение чего-то, что раньше не разрешали. Кто-то принимает свободу как возможность спрятать от других в самом себе что-то, что раньше спрятать было невозможно. Например, на комсомольском собрании тебя могли так очистить, и такие твои недостатки проявить на Божий свет, которые ты так долго прятал, и ты ничего с этим сделать не мог раньше. А сегодня ты можешь ходить, весело улыбаться, говорить, какой ты счастливый, и при этом носить себе столько всякого, непотребство, но при этом ты показываешь себя очень свободным человеком. Я не хочу, чтобы вы это расценивали как некую критику или осуждение в ваш адрес. Я просто хочу сказать о том, что совесть, она предполагает ответственность. А ответственность – это не свобода, а это состояние осознанного освобождения себя от своих слабостей. В совести ты должен быть сильным. Не на кого жаловаться. Пеняй на самого себя. Интересно прозвучала у тебя связка «На свет Божий на комсомольском собрании». Комсомольцы говорили: «Бога нет». Ну да. Ну ладно, идем дальше. Матвей, вопрос. Дети родителям должны? Если должны, то чем? Мы все по большому счету должны. Дети родителям, и родители детям, только любовью. Поскольку ни те, ни другие не рассчитываются этим, этой ценностью, то мы считаем, что ни мы родителям не должны, ни дети родителям, ни родители детям не должны. А по большому счету мы неправильно понимаем ни родительский долг, ни сыновний долг, потому что чаще всего родители используют отношения как долговые наши обязательства в виде зависимости, когда мы должны им подчиняться. А дети в виде протеста считают, что они не должны, потому что у них своя собственная жизнь, у них свой круг, они сами принимают решения, и у них, в отличие от родителей, два образования. Поэтому они родителям ничем не должны. Ну, единственное, чем они должны, только тем, что вот благодаря родителям они получили это тело. Я считаю, мы должны всем платить своей любовью. Это наш основной долг. И это то главное содержание, которое ждет от нас Вселенная. Далее Алексей. Как так получилось, что нам навязали религию? Неужели это такие игры богов? Игры богов, они не касаются игр людей. Это наше большое заблуждение в том, что боги смотрят на нас, как мы здесь копошимся и ковыряемся в своем собственном дерьме. У богов совсем другие задачи. Боги созидают, улучшают и расширяют вновь создаваемые миры. А мы, как люди, должны улучшать, расширять свой внутренний, собственный мир для того, чтобы понять, что боги живут в любви, в согласии и в единении со всем, что, в чем они находятся, в отличие от человека. И когда человек смотрит внутрь себя и понимает, что ему еще очень далеко до такого состояния, в каком находятся боги, в нем возникает, как сегодня говорят, стимул, да? В нем возникает желание становиться похожим на них. Вот тогда боги и могут обратить на него внимание. Хорошо. Ну и в заключение Александр Буханцов, реплика в эфир. Человек должен соблюдать заповеди, то есть он и не ворует, потому что боится наказания, а человеку с совестью не нужно заповеди. Он и так знает, что так делать нельзя, ему совесть не позволит. Ну вот на этом можно вторую часть, наверное, заканчивать и переходить к третьей заключительной части. Желать что-то доброе, вечное, красивое нашим слушателям и зрителям. Подводить жирную черту и ставить большущую точку в сегодняшнем нашем эфире. Пожалуйста, начинай. Ну, поскольку мы сегодня говорили о долгах, то мое пожелание, наверное, тоже будет о долгах. Я желаю вам всем, и мне очень хочется сказать, дорогие мои, вот почему так захотелось, чтобы вы вовремя принимали свои долги, и вовремя по ним рассчитывались, и не принимали эти долги как что-то, что послано вам для того, чтобы вас унизить или уничтожить, а принимали это как Богом данное послание, изъяснение в любви к вам высших сил. Потому что если богам не нужен человек, они его и не замечают. А уж кого они выбрали и полюбили, то они отвешивают такие испытания, которым и троим бы унести. Но поскольку мы с вами живем сегодня в жизни, где трудности стали непреодолимыми для многих из нас, то вот такое послание в виде долга напоминает нам о том, что мы все-таки должны их уметь преодолевать. А как же мы научимся их преодолевать, если они не войдут в нашу жизнь? Именно эта школа, школа жизни, и позволяет нам становиться крепче, разумнее, умнее, а значит, вовремя рассчитываться по своим долгам. И вторая часть моего пожелания – постарайтесь не накапливать каких-то долгов. Постарайтесь лишний раз не обижать людей или не высказывать им свое недовольство. Постарайтесь избегать оценок того или иного человека. Постарайтесь посмотреть в глубину пришедших в вашу жизнь событий для того, чтобы правильное принять решение. И третья часть моего пожелания заключается в том, чтобы вы избавились от желания загонять других людей в роль должников и таким образом компенсировать то, что вы не получаете в жизни. Благодарю вас за то, что были со мной. Ну что же, доброе пожелание, присоединяюсь к нему. И в заключение мне остается сказать нашим радиослушателям и зрителям, что сегодня по одному из современных календарей 5 сентября 2018 года, среда, в виртуальной студии находился Сергей Демин, Алексей Орлов. Мы разбирали тему «Долги, как они появляются». А также хочу напомнить, что вопросы, реплики, пожелания и всему там, такое все прочее мы принимаем только на сайтах Народного славянского радио. Нас цитируют достаточно большое количество различных каналов, уважаемых нами, и молодцы, что это делают. Но когда вы там оставляете свои реплики или что-то комментируете, или задаете вопросы, мы просто не можем отследить все, что вы пишете. Поэтому пишите на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, там чат, беседка, там форма обратной связи. Там есть, кстати, подписка. Если вы свой e-mail укажете, будете получать актуальные новости и анонсы, то есть уведомления об эфирах и каких-то мероприятиях. А также у нас есть канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio одним словом. Вот если вы там напишите, то тогда мы вас увидим, заметим, отреагируем. И также, если вы желаете приобщиться к какому-то полезному делу, связанному с Народно-славянским радио, то есть нести доброе, светлое, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Нам всегда нужны добрые люди, которые хотят развиваться. То есть обрабатывать звук, следить за какими-то новинками музыки, обрабатывать видео, заниматься нарезками, ну, заполнять сайт, в конце концов, вести какие-то чаты и так далее и тому подобное. То есть найдется место в нашей дружной компании для любого творческого человека. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Добра вам. Народное славянское радио. Для пытливых умов.